Вы, кажется, твердо решились на это. Хорошо, господин герцог. Мы даем вам отпуск на неопределенное время. Но знайте же из этого разговора, как дорого обойдется нам ваше отсутствие и как много бы дали мы, чтобы оставить вас здесь. Мы сказали бы вам еще больше, если бы вы до вашего отъезда потрудились зайти, как бывало прежде, в наши покои. Ваша милость смущает меня, ваше величество. Это невозможно. Изабелла проницательно взглянула на Франциско. Недоверчивая мысль вкралась в ее душу, и на ее бледном лице заметно было волнение. Она протянула руку маршалу Испании, устремила на него пристальный взгляд, наблюдая за всеми его движениями, желая проникнуть в глубину его души. Франциско Серано поцеловал ее руку, но поцелуй этот был холоден. Изабелла почувствовала это и тотчас же догадалась, что герцог де ла Торре задумал что-то другое и теперь расстается с нею навеки. Грудь ее вздымалась при этом подозрении. От любопытства и волнения она забыла отнять у него руку. Франциско, стоя перед нею, как-то таинственно шептал ей: «Да сохранит и помилует ваше величество Пресвятая Дева». Серано почтительно поклонился королю, Нарвайцу, Изабелле и доверчиво улыбающейся ему инфанте, и затем подошел к портьере. Королева, проклиная свое высокое звание и все окружающее ее, готова была броситься за ним. Герцог де ла Торре исчез с ее глаз, но окончательно овладел сердцем королевы. Он уже давно владел им, а в этот вечер так покорил его, что Изабелла стояла как пораженная. Она, не задумываясь, отдала бы свою корону, чтобы только удержать его, пожертвовала бы решительно всем, чтобы убедиться, что он любит только одну ее. Все окружающее было ей в эту минуту противно. Даже детей своих, которых она обыкновенно перед уходом в будуар нежно обнимала и целовала, она сегодня оставила без внимания. Только инфанту Марию она так горячо прижала к груди, будто видела в ней того, который так безжалостно покинул ее. Изабелла поспешила отправиться в келью монахини Патрочиньо, которую нашла в обычном ее состоянии, когда королева не один уже раз пользовалась возможностью узнавать, что ей было нужно. «Королева, здесь герцога де ла Торре нет». Такими словами Патрочиньо встретила входящую королеву, изумленную ее даром провидения. «А где же теперь герцог?» — спросила королева монахиню. «Он нашел свою невесту, которую он всегда любил, и только ее одну. Все мысли, все чувства его сосредоточены на одном стремлении — поскорее устроить свое счастье», — продолжала монахиня Патрочиньо глухим голосом. «Где же герцог де ла Торре?» — повторила свой вопрос взволнованная королева. «Где его любовь, к которой он вновь вернулся? В замке Дель Монте. Там все готовятся к большому празднеству, к свадьбе герцога де ла Торре», — услышала королева ответ монахини. «Помни 7 июля». «В этот день его свадьба?» — спросила королева, дрожа от волнения. «Завтра же он возвращается в Дель Монте, чтобы приготовить все к свадьбе, которая составляет теперь его единственную мечту, так как герцог обожает владетельницу замка».